Но постепенно лед таял, с каждой встречей все более росло уважение друг к другу. Я, например, никогда не забуду того, как Суэ Цугу узнал, что я потерял, это было в 1981 году, сына. Всю ночь каллиграфически выводил иероглифы древнеяпонского изречения и подарил мне эту запись, смысл которой заключался в необходимости смиренно переносить все невзгоды, думая о вечном. Конечно, японская мудрость не помогла приглушить страшную боль, вызванную неожиданной смертью 27-летнего сына от сердечного приступа во время первомайской демонстрации в Москве, но я высоко ценю по сегодняшний день порыв души японского коллеги, который, к сожалению, скончался в 2001 году. Мне представляет, что именно наши встречи заложили основу продвижения в отношениях между двумя странами. Ведь дело не ограничивалось академическими, по своему характеру, презентациями их участников. Суэ Цугу делал все, чтобы вывести меня и других на самых крупных политических руководителей Японии. Одним из них был бывший премьер-министр Накасоне. Встреча с ним, она была первой, но далеко не последней, происходила в старинном японском ресторане. «Господин премьер, — сказал я, — давайте будем реалистами. Настрой вашего общественного мнения не позволяет вам отказаться от цели обрести суверенитет над островами. Не можем и мы отказаться от своего суверенитета над ними. Никто в нашей стране этого тоже не поймет. Что делать в таких условиях? Мы стоим перед дилеммой: или заморозить связь между нашими странами на долгий-долгий период, что противоречит и нашим, и вашим интересам, или отойти от крайности. Мы от непризнания территориальной проблемы. Как же нет проблемы, если вы претендуете на острова, а мы не принимаем ваших претензий? А японцы от требования передачи островов в качестве обязательного условия развития двусторонних связей. Давайте начнем шаг за шагом взаимодействовать, особенно в экономической области. Это постепенно укрепит доверие и создаст основу для решения самых трудных вопросов. К немалому удивлению, Накасоне с такой логикой сразу согласился. Позже он разделил и вынашиваемую нами идею совместной хозяйственной деятельности на островах. Переводил наши беседы и переговоры с японцами по линии Анпокен, прекрасный специалист, свободно владеющий русским, японским и корейским, Рюхаку, или как мы называли, Юрий Михайлович. Я был дружен с ним. По его просьбе взял его с собой из Имамо в Институт Востоковедения. Рюхаку прожил удивительную жизнь. Был солдатом японской армии, попал к нам в плен, остался в Советском Союзе, женился на русской, защитил диссертацию. Во время одной из первых поездок в Японию он обратился ко мне с просьбой разрешить ему позвонить в Южную Корею и поговорить с матерью, которая уже 30 лет не знала, что он живой. Представляю счастье матери, услышавшей голос сына, которого считала давно погибшим. Об этом телефонном разговоре, естественно, мы в Москве не распространялись. Была середина 70-х. Потеряв жену, Хрю уехал в Сеул, где снова женился, и опять на русской, преподававшей по обмену язык в местном университете. Уже в 1990-х он переводил мою беседу с южнокорейским президентом, став гражданином Южной Кореи. Но навсегда остался нашим другом. К сожалению, и он уже ушел из жизни. Все большему сближению Имама с практической деятельностью способствовало то, что мы начали развивать абсолютно новые направления исследовательской работы с прямым выходом на политику, ситуационные анализы.